Мы продолжаем занятия по книге Исход, изучаем закон Божий. Сегодня мы будем читать 18 главу. «И услышал Иофор, священник Мадиамский, тесть Моисеев, о всем, что сделал Бог для Моисея и для Израиля, народа своего, когда вывел Господь Израиля из Египта. Слух о том, как Бог сокрушил фараона, Египет, 10 казнями, он разнесся по всему тогдашнему миру. И даже в книге Иисуса Навина сказано, что в Иерихоне Раав-блудница, которая наверняка мало интересовалась религией, она слышала о великих чудесах, которые Господь совершил, спасая свой народ. То есть об этом знали многие. Тогда информация перемещалась вместе с купцами, которые торговали в разных местах, и люди узнавали о чудесах великих, о том, как море разошлось, и израильтяне яко по суху пешешествовали стопами. И, конечно, услышал об этом Иофор, тесть Моисея, ибо, скорее всего, Моисей вернул свою семью, когда начались 10 казней, к своему тестю, и они находились там, Сиппора и двое сыновей. Моисей – это пророк Божий, которому Господь поручил написать 5 первых книг Библии. И для нас Моисей в православном миропонимании – это боговидец. Это тот, кто видел невидимого Бога, незримого Бога. Глава в главе мы приближаемся к Синаю, к той горе, где Бог будет говорить с людьми. Не только с пророком своим Моисеем и его помощником Аароном, но 500 000 человек услышат голос Бога. И те из вас, которые были в паломнической поездке на Синай, наверное, обратили внимание, что огромные куски этой горы, как будто кто-то выдергивал из нее. Но это было с другой стороны Синая, где народ не стоял. Гора дымилась, сотрясалась, и камни разлетались от нее, а там, где стояло очень много людей, там чистая как бы площадка, предуготовленная Богом для того, чтобы люди слышали его голос. И вот Иофор, священник Мадиамский, тесть Моисеев, он приходит к Моисею. Написано, и взял Иофор, тесть Моисеев, Сиппору, жену Моисееву, перед тем возвращенную. То есть перед страшными событиями, когда Бог в Египте умерщвлял первенцев от человека до скота. И двух сынов Ия, из которых одному имя Герсам, потому что говорил Моисей, я пришелец в земле чужой, а другому имя Елиазер, потому что говорил он, Бог отца моего был мне помощником и избавил меня от меча фараона. И пришел Иофор, тесть Моисея, с сыновьями его и женой его к Моисею в пустыню, где он расположился станом у горы Божией. и дал знать Моисею: «Я тесть твой Афор, иду к тебе, и жена твоя, и два сына и я с нею». Моисей вышел навстречу тестю своему и поклонился ему, и целовал его, и после взаимного приветствия они вошли в шатер. Иофор – это таинственная личность, он называется священником Бога Всевышнего, но мы не можем точно представить себе, какое вероисповедание было Иофора, но существует предание, что в те времена среди потомков Сима, одного из сыновей Ноя, Ноаха, были верующие в единого Бога из разных ветвей дома Сима. Возможно, что это даже были потомки Лота, потому что там кровь перемешалась разных племен, разных народов. Но в любом случае, тесть Моисеев был священник. И священник, хотя и называется Мадиамский, но он поклонялся, скорее всего, единому Богу. И до сих пор в этой местности существуют небольшие секты людей, которые верят в единого Бога, но не принадлежат ни к христианам, ни к иудеям, ни к мусульманам. Это такие закрытые религиозные секты, группы. В этой местности, например, на Святой Земле до сих пор есть иоанниты. Это ученики Иоанна Крестителя, которые остаются верны Иоанну Крестителю. Они не стали христианами, они не стали иудеями. Они, как вот заповедовал им молиться Иоанн Креститель, все это делают, признают Иисуса Христа, но к христианской церкви они не принадлежат. То есть Восток сохраняет разные направления духовной мысли. И главное, что объединяет разные религии Востока, это вера в единого Бога. А там, где ее нет, мы имеем дело с язычеством или идолопоклонством. И вот Моисей принимает тестя, он кланяется ему, целует его и входит в шатер. Что может означать этот шатер? Скорее всего, они вошли в этот походный храм, в скинию Завета, который этот храм еще не был обустроен, но был Божий огонь над одним местом, где приносили жертвы. Огонь был ночью, и столб облачный был днем. Причем богословы говорят, что это один и тот же столб, просто ночью он светился, а днем он был в виде облака, изнутри которого сверкали молнии. Обустройство скинии произойдет позже, но уже были святыни, которые Моисей с народом выносил из Египта. Это были мощи Иосифа. Когда Иосиф прекрасный умер в Египте, он заклял сынов Израиля, что когда евреи будут выходить из Египта, чтобы его мумию вынесли бы из Египта и похоронили в Святой Земле, в пещере Махпела, где были похоронены Авраам, Сара, Исаак, Ревека, Иаков, Илия. Поэтому первая святыня – это останки.